Глава 6. Тропа теней. Юмка. Мы проследовали за Наганори к маленькому заброшенному кладбищу в лесной чаще. «Все лучше и лучше», — ворчал Акаме, когда мы проходили через ветхие каменные врата Тори. Земля была усеяна надгробиями, такими старыми и поросшими до того густым мхом, что прочесть надписи на них было невозможно. Я заметила среди могил несколько статуй Дзинкея, Ками Милосердия, покровителя заблудших. Время оставило свой отпечаток и на них. В воздухе висела торжественная тишина. Все здесь было пропитано древностью, и казалось, будто мир позабыл об этом местечке, не менявшемся много веков. Оставалось лишь надеяться, что души тех, кто нашел здесь последний приют, благополучно упокоились. «Ох уж этот клан тени! Умеют они жизнь испортить!» — продолжила Каме, понизив голос. «Должно быть, чтобы не потревожить мертвых». «А я-то надеялся, что путешествовать по империи мы будем на Каго, в роскоши и комфорте». Каго называли крытые носилки. Я видела такие в столице. Они были лакированные, украшенные золотой окантовкой. Их несли по людной улице, а позади ехал самурай верхом на лошади. Блики солнца плясали на начищенном дереве и золоте, но я в тот миг думала только о том, до чего изможденный вид у четырех носильщиков и как они, должно быть, устали от жары. «Владение Каги находится у южных границ империи, Акама-сан, верно?» — шепотом спросила я. «Выходит, путь туда не близкий?» «Он займет несколько недель», — тихо произнес Дайсука. Он сохранял спокойствие, только взгляд метался туда-сюда, точно он ждал, что на нас набросятся призраки или голодные мертвецы. «А может и больше. Я думал, будут лошади и какое-нибудь сопровождение до края Каги. А нас повели сюда. И зачем? Чему нам кладбище посреди ночи?» «А к тому, что мы, клан Тени, знаем тьму, как никто другой», — ответил Наганори, встретив улыбкой наше смятение. Он остановился посреди узкой тропы и развел руки, точно хотел обнять вид, открывшийся нашим глазам. «Другие кланы страшатся ночи, прячутся от нее, отгоняют ее светом и теплом. Но мрак всегда благоволил Каге, и мы твердо усвоили, что путешествовать в темноте куда быстрее, чем в лучах солнца». «Загадочно», — отозвался Акаме. «И как же мы доберемся до цели?» Мадзуцуши опустил руки и одарил Ронина сердитым взглядом. «При помощи ритуала слишком сложного, чтобы быстро растолковать его суть непосвященным», — сказал он. «Для вас я упрощу. Мы применим технику под названием Кагино Мичи. Тропа теней. Иначе говоря, мы покинем этот край, нырнув в темноту, и сходным образом появимся на другом конце страны. Так мы преодолеем путь куда быстрее, чем пешком, на лошади или в роскошном каго». «Значит, правду говорят», — заметил Дайсуке. «И шиноби каги и в самом деле могут проходить сквозь стены и пробираться туда, куда остальным путь закрыт. А все потому, что они умеют сливаться с тенями и выходить из них». Мадзуцуши фыркнул. «Это лишь слухи, Тайо-сан. Но, как и многие сплетни, они содержат зерно истины. В действительности путешествие во мраке куда более серьезная штука. Понимаете, бывают такие места и такие дни, когда завеса между царством живых и мертвых истончается. Понятное дело, кладбище Он кивнул на плиты перед нами. «Наравне с храмами и полями боя принадлежат к тем самым местам, где мертвые порой бродят среди живых. Там Амацури — самая долгая ночь в году. Время, когда наши предки могут преодолеть границу между мирами, вернуться в царство живых и навестить родственников. Но с восходом они вновь переносятся в обитель усопших. Тропа теней соединяет Нингенкай, царство живых, и Мейда, обитель мертвых», — продолжал Наганори. А я почувствовала, как меня пробирает дрожь. «Бывают ночи, когда завеса раздвигается, но мы, Каги, научились добиваться этого силой воли и смещать ее настолько, чтобы проскользнуть внутрь. Благодаря этой технике можно преодолеть несколько сотен миль за считанные часы. Только обязательно нужен теневой маг на той стороне, чтобы еще раз отдернуть завесу. Сам ритуал страшно выматывает. И до края Каги мы доберемся в несколько прыжков. Но путь до замка Хакумэй займет у нас несколько дней вместо недель». «Изумительно», — признал Дайсуке, но в его голосе сквозила тревога. «Я и не знал, что Каги способны так легко пересекать границы кланов. В голове не укладывается. Неужели они и армии могут незаметно перебрасывать?» Мадзуцуши хрипло хохотнул. «Понимаю, к чему вы клоните, Тайо-сан. Однако беспокоиться не о чем. Каги редко используют эту технику, и уж точно не для перемещения войск. Я сильно рискую, переправляя по тропе теней и вас пятерых». «Почему?» — спросила я. Наганори посмотрел на меня с презрением. «Дитя мое, потому что путешествовать по тропе теней опасно, в чем ты очень скоро убедишься. Да, Мейда, оттуда рукой подать, а души мертвых страсть как завидуют живым. Возможно, ты услышишь, как тебя зовет знакомый голос, или увидишь вдалеке любимого родственника, который будет приветливо тебе махать. Но будь осторожна, зов мертвецов тебя погубит. Стоит сделать шаг в сторону, отклониться от верного пути, и провалишься в их мир. А тех, кто оказался в царстве мертвых, оно так просто не отпустит». Холодок, сковавший мое нутро, растекся по всему телу под пристальным взглядом Наганори, скользнувшим по всем нам. «Помните о моем предостережении», — твердым голосом произнес он. «И не слушайте мольбы мертвецов, что бы вы ни увидели, что бы они вам ни сказали. Будет непросто. Каждые несколько лет мы теряем на тропе Мадзуцуши или Шиноби. Они понимают все риски. Они знают, как пагубен зов Мейда. И все же ступают в мир теней. И уже не возвращаются». Он сощурил черные глаза и ткнул в нашу сторону тонким, как веточка, пальцем. «И вас ждет то же самое, если проявите беспечность или ослушаетесь меня. Но даже в этом случае...» Он снова отпустил тихий смешок и обреченно покачал головой, точно уже успел сделать нужные выводы. «Зов Мейда соблазнителен, особенно для тех, кто слаб волей и чужд дисциплине». Он задержал взгляд на нас с Акамы и отвел глаза. «Вероятно, мы потеряем по меньшей мере одного из вас по пути к землям Каги». Наганори отвернулся, и Акамы скорчил ему вслед издевательскую рожу, а потом склонился к нам. «Не нравится мне этот малый», — пробормотал он и чуть тявкнул в знак согласия. Юмакатян, заметила, как он на нас смотрит? Думаю, по меньшей мере назло ему надо добраться до владений Каги целыми и невредимыми. Учитель Дзира, про которого все позабыли, так тихо он стоял позади нас, выступил вперед. Вид у него был невеселый. «Если мы впрямь пойдем мимо царства мертвых, бдительность нам не помешает», — сказал он. «Мадзуцуши прав. Души мертвых очень завидуют живым. Приглядывайте друг за другом. Следите, чтобы никто не сошел с тропы. Страшно помыслить, что мы увидим и услышим в мире теней». «И едва ли этот маг бросится нам на выручку», — проворчала Рейка, недобро покосившись на Наганори. «Не удивлюсь, если кто-нибудь из нас случайно споткнется, пока мы будем идти за ним». Я склонила голову и посмотрела на служительницу храма. «Потому что тропа слишком ухабистая? Или потому что Наганори-сан откажется нам помочь?» Рейка вздохнула. «Это лишь предположение, Юмака. Просто будь внимательнее рядом с этим Мадзуцуши. Я ему совсем не доверяю». Главный Мадзуцуши клана Тени прервал молчание. Остановившись у подножия высокого каменного надгробия, он поднес два пальца к губам и затянул тихую монотонную песнь, от которой у меня волосы на затылке встали дыбом. У нас на глазах тень, которую отбрасывало узкое надгробие, потемнела, впитывая в себя свет, и, наконец, стала похожа на кусочек бездны, черневший в неверном свете факела. Наганори повернулся к нам и взмахнул бледной рукой. «Скорее!» — поторопил он. «Вход скоро закроется. Идите за мной. Не слушайте чужие голоса и не сводите глаз с тропы. Если повезет, мы пересечем земли Таи еще до восхода». Он ступил на узкую полоску тени, отброшенной надгробием, и мрак поглотил его без остатка. Акама едва слышно ругнулся. Шиноби Каги, почти невидимые в темноте, наблюдали за нами, точно боялись, что после исчезновения Наганори мы попытаемся сбежать. Не буду лукавить. Эта мысль приходила мне в голову. Но я сомневалась, что мы впятером сумеем скрыться, даже если попробуем. Я глубоко вдохнула, пытаясь прогнать страх, сковавший мое сердце. «Это все ради Тацуми», — напомнила я себе. «Я так просто не отдам его Хакаимона. Надо во что бы то ни стало его вернуть». Стиснув зубы, я ступила на полоску тени, и мир вокруг мгновенно померк. Я содрогнулась, обхватила себя за плечи и огляделась. Было холодно, но не как в зимнем лесу или у горного озера. Тут царила мертвенная, оцепеняющая прохлада. Точно тебя похоронили в темной, тихой могиле, кишащей червями, жуками и костями. Нельзя было уловить ни легкого ветерка, ни звука, ни запаха, ни единого намека на жизнь. Точно я оказалась посреди узкого, нескончаемого коридора, кусочка абсолютной черноты, на тропе посреди пустоты, убегающей во мрак. Справа я видела кладбище Акамы, Рейку, Дайсуке, учителя Дзира и двух собак, но их очертания были нечеткими, размытыми по краям. Акамы что-то говорил, указывая в мою сторону, но голос его звучал глухо, точно из-под воды, а взгляд проходил сквозь меня. Слева же была глухая стена, сотканная из тумана. Он протягивал над тропой рваные щупальца и хватал меня за лодыжки ледяными пальцами. Мертвенный холод, казалось, исходил от самого тумана и того, что он за собой скрывал. На миг он расступился, и я увидела лицо. Бледное, с запавшими глазами, оно уставилось на меня из пустоты. Внутри всколыхнулась паника, и сердце, напуганное птицей, заколотилось о ребра. Пульс глухо застучал в ушах. Казалось, его эхо, эхо единственного источника жизни во мраке, разносится на много миль вокруг. «Осторожно!» — прозвучало за моей спиной. Высокая худощавая фигура на Ганоре материализовалась рядом, точно привидение. Поджав губы, он смерил меня строгим взглядом. «Не сходи с тропы, иначе души мертвых мигом на тебя накинутся. Они прекрасно слышат это». Он указал мне на грудь. «Страх тебя выдаст. Если не сумеешь совладать с чувствами, они будут тебя преследовать всю дорогу». Наганори вздохнул. «Хотя, наверное, я требую слишком многого. Пускай ты и Амёдзи. Наложить чары было бы проще. Так ты бы проспала весь путь». Я покрылась мурашками, отступила на шаг и взмолилась. «Не надо, в этом нет нужды». Губы Наганори изогнулись в улыбке. «Что ж, очень хорошо. Но мне ведь приказано доставить тебя к госпоже Ханшу в целости и сохранности. До остальных мне дела нет, как и прочим Каги». Он навис надо мной и понизил голос. «Их благополучие полностью зависит от ваших совместных усилий. Постарайся благополучно добраться до владения Каги, иначе твоих друзей ждут неприятные последствия». Я ощетинилась, а желудок снова скрутило от страха. В этот миг меня так и подмывало воспользоваться лисьей магией, и отнюдь не с добрыми намерениями. Я представила, как к Наганоре тянутся сквозь туман призрачные руки, и как его одежды вдруг охватывает холодное синее пламя. Вот только маг наверняка почувствовал бы чужие чары и распознал бы во мне кицуны. А мне совсем не хотелось, чтобы этому человеку стала известна моя истинная природа. Как не хотелось и подвергать других опасности после незавуалированной угрозы от Мадзуцуши. «Ну что за дивное местечко?» — язвительно произнес Акаме, прерывая давящую тишину. И от его знакомого голоса меня накрыла волна облегчения. Ронин пересек завесу между мирами и встал за моей спиной. Нетрудно было представить дерзкую ухмылку, тронувшую его губы, когда он устремил взгляд на Мадзуцуши. «Вы в основном тут время проводите, да, маг? Тогда понятно, откуда у вас такой славный характер». Наганори вскинул подбородок. «Бессовестный пес». «Да, мне все так говорят», — с улыбкой отозвался Акаме, когда сопровождаемые вспышками цвета и тепла из мглы выступили остальные мои спутники. Рейка шептала тихую молитву Ками, а Чу и Ко с рычанием выглядывали из-за ее ног и таращились в туман, округлив глаза. Наганори отступил от нас и двинулся вперед, словно паря в воздухе. «За мной!» — скомандовал маг. «И напомню еще раз. Не сходите с тропы. Никуда не сворачивайте и не всматривайтесь в туман слишком уж долго. Иначе собьетесь с пути и потеряете спутников из виду. Туман коварен. Он внушит вам, что вы остались наедине с душами мертвых. И если вы не сумеете отмахнуться от этих мыслей и сосредоточиться на тропе, они воплотятся в реальности. А теперь поспешим. Мертвецы уже нас заметили, а мне не терпится узнать, скольким из вас повезет дойти до конца». «Держитесь вместе», — едва слышно сказала Рейка, и мы, уставившись на тропу, пустились следом за Мадзуцуши по коридору, сотканному из тумана и мрака. «Юмы-котян», — позвал шепотом чей-то голос. Сердце на миг замерло в груди. Невозможно было сказать, сколько времени мы уже шли по тропе. Может, несколько часов, а может и дней. Но уже начинало казаться, будто мы всегда были здесь. Словно я ничего и не знала в жизни, кроме этой блеклой, мертвенной серости. А прочее попросту стерлось из памяти. Я чуть повернула голову и увидела человека у самой кромки тропы впереди. Он смотрел на меня с улыбкой. Его лицо было морщинистым и обветренным. Лысину прикрывала знакомая соломенная шляпа, а на ногах были деревянные сандалии Гетта. Горло тут же подкатил ком, а сердце затрепетало, стоило мне узнать, кто это. А он только тихо хохотнул и протянул мне высохшую руку. «Здравствуй, Юмы-котян», — сказал учитель Исао. Я сбавила шаг. На глаза навернулись слезы, но я силой заставила себя отвести взгляд и заторопилась дальше. Никто из моих спутников не заметил монаха у тропы. Остекленевшими глазами они смотрели куда-то вдаль, и лица их были бледными, как мел. Рейка крепко сжала зубы, а глаза Акамы подозрительно блестели. Украдкой обернувшись, я увидела, что учитель Дзира решительно идет вперед, глядя исключительно на тропу под ногами. Дайсука шагал следом с маской невозмутимости на лице. Казалось, никто не видит и не слышит тех, кто таится в тумане. Мои спутники были погружены в собственные мысли. А может, им тоже являлись знакомые лица. «Ну что, лисичка, снова сбежать решила?» — спросил Денго-сан, появившийся из ниоткуда и зашагавший вдоль тропы. В его голосе, как обычно, слышались недовольные нотки. «И куда это мы собрались? Сама знаешь, бегать от обязанностей бесполезно. Никуда они не исчезнут». «Прочь!» — прошептала я, прижимая уши к голове. «Я всех вас не слышу и видеть вас не желаю. Оставьте меня в покое». Ни Рейка, ни Дайсука даже не взглянули на меня, а вот призрак Денги-сана фыркнул. «А ты ничуть не изменилась», — со вздохом подметил он и прибавил шагу, чтобы не отставать от меня. «Все такая же беспечная и бессовестная, как и полагается Йокаю, бездушная лиса». Его тон стал жестче, в нем засквозили злость и горечь. «А я ведь чувствовал, что не стоит брать тебя к нам. Как только увидел на пороге храма, сразу понял, что тебе тут не место. Учитель Сао был того же мнения». У меня перехватило дыхание, а глаза защипало от слез. Я попыталась выбросить из головы его слова, но они отдавались в душе пронзительным, болезненным эхом. «Это ложь!» — прошептала я. «Да что ты!» Денго-сан рассмеялся, и на его лице проступило жестокое, язвительное выражение. Прежде я видела его от силы пару раз, но все равно оно было до жути знакомым. «Учитель Сао презирал тебя, лисичка. Он прекрасно знал, на что способен Йокай, и даже наполовину Йокай. И обучил тебя контролю и дисциплине, потому что опасался, что ты можешь навлечь на нас беду, если тебе дать волю. Он понимал, что Йокаю доверять нельзя». «Нет!» — воскликнула я и отвернулась от Денги к учителю Исао, стоявшему в тумане в нескольких футах от нас. Его глаза прятались в тени широкополой шляпы, а улыбка стерлась с лица. «Лисичка, прошептал он и покачал головой. Этот печальный, укоряющий голос хлестнул точно плеть. Учитель вскинул голову и посмотрел на меня. Невозмутимый взгляд черных глаз пронзил насквозь. Точно мне в сердце всадили нож. «Как я разочарован!» — ледяным шепотом проговорил он. «А ведь у меня было столько надежд. Мы тебя воспитали, обучили всему необходимому, обеспечили всем, а ты бросила нас умирать. Хороша благодарность». Меня точно под дых ударили. Насмешки и злобу Денги я еще могла вытерпеть. Его слова были жестокими, но ожидаемыми. А вот услышать такое от учителя Исао... Он словно увидел мой самый главный и потаенный страх и вытащил его наружу, чтобы швырнуть мне в лицо. Я опустилась на колени. Внутри меня разверзлась бездна, а глаза наполнились слезами. Денга встал позади главного монаха, а по бокам появились Дзин и Нитору, буравя меня тяжелыми взглядами, полными осуждения. Впрочем, все это было не так страшно, как беспощадность в глазах учителя. «Простите», — прошептала я. В памяти стали стремительно разворачиваться картины той ночи. Пламя, демоны, кровь, безжизненные тела монахов, распростертые на полу храма. По щекам потекли слезы и закапали на одежду. «Я хотела вас спасти». «Ты бросила нас умирать», — повторил учитель Сао. «Мы пожертвовали собой, чтобы защитить свиток, и нас разорвали демоны. А что сделала ты? Ты должна быть здесь, рядом с нами. Почему же мы погибли, а ты выжила? Иди к нам, Юмакатян». Он поднял руку ладонью вверх и поманил меня к себе. «Иди к нам», — приказал он, — «и тебе все простится. Ты начнешь сначала, все станет как прежде, не будет ни страха, ни боли. Я понимаю, как тебе одиноко, ведь ты единственная лиса-полукровка на свете. Позабудь о своих бедах и о долге. Не думай больше о свитке, Юмакатян. Твое место здесь, с нами». «Не думать больше о свитке?» Я удивленно подняла глаза на учителя Исао. Он смотрел на меня с ласковой, всепрощающей улыбкой и протягивал мне руку. Позади него стояли Денга, Дзин и Нитору. Но теперь на их лицах была написана надежда, нетерпение и что-то похожее на голод. По спине пробежал холодок, и я отпрянула. Улыбка на губах монаха сменилась озадаченным выражением. «Учитель Исао», — заговорила я. Мой разум словно затянуло паутиной, и теперь он медленно освобождался. «Никогда не велел бы мне позабыть о свитке. Он должен был его защищать и погиб, чтобы свиток не попал в злые руки. Учитель и другие монахи пожертвовали собой, чтобы я смогла сбежать, потому что ничего важнее свитка для них не существовало». Учитель Исао нахмурился. «Я погиб, чтобы ты выжила», — прошепел он и подался вперед. Я отпрянула. Его лицо исказило гримаса, и он превратился в измученную старуху, которая уставилась на меня, обнажив желтые зубы. «Неблагодарная девчонка!» — процедила старуха. «Твое место здесь, со мной! Я всем ради тебя пожертвовала! Любовью, здоровьем, счастьем! А ты сбежала с каким-то никчемным торгашом, бесстыжая! И это после всего, что я для тебя сделала!» Я заморгала и покачала головой. Женщина продолжала осыпать меня бранью, и ее голос докучливо звенел в ушах. Позади нее в тумане проступили другие силуэты. Вот только это были уже не Денга, не Тору и Дзин, а какие-то незнакомые люди. Я вдруг поняла, что старуха ничуть не похожа на учителя Исао и твердит одно и то же. Но я почему-то слышу ровно то, чего так боялась, и затаённое чувство вины рвется наружу. Я изумленно выдохнула. «Они же не настоящие!» — сказала я себе. «Учитель Исао, Денга, Нитору, Дзин! Их тут нет вовсе! Я лишь увидела то, чего ожидала, и всегда страшилась». А старуха продолжала костерить меня за то, что я была ужасной дочерью. Забыла о матери, редко прихожу к ней на могилу. Она явно не понимала, что перед ней стоит незнакомка, да еще кицуны. Получается, и мертвецы тоже видят лишь то, что хотят. «Никакие они не злодеи», — вдруг осенило меня. «Просто несчастные люди. Наверное, им ужасно одиноко ждать своей участи в Мэйда. В душах живых они видят тех, кого знали когда-то, и вспоминают о собственной жизни». Я сморщила нос. «На Ганоре стоило бы упомянуть об этом». Осторожно выпрямившись, я поклонилась безутешным душам, которые стенали за туманной завесой. «Доброго вам пути», — прошептала я. «И да найдет каждый из вас то, что ищет, чтобы вы смогли двигаться дальше». Я сделала глубокий вдох и повернулась к душам спиной. Они захлебывались в рыданиях, умоляя меня остаться, но я прибавила шаг, и их стоны и проклятия слились в общий гул. Стараясь в него не вслушиваться, я встряхнулась и огляделась, выискивая остальных. Однако на темной тропе больше никого не было. Ни Рейки, ни Акамы, ни Дайсука, ни учителя Дзира. Даже на Ганоре и тот исчез. Сердце испуганно подскочило в груди, а страх объял душу. Я начала судорожно искать взглядом своих спутников. «Ясо!» — долетел из темноты тихий шепот. Я облегченно выдохнула, а потом пошла на голос и увидела вдалеке знакомую фигуру. «Акамы-сан!» Мне захотелось окликнуть его, но я сдержалась, заметив, что мертвецы неотрывно следят за мной сквозь завесу. Не желая привлекать их внимание, я устремилась за Акамы, стараясь ступать неслышно. «Акамы!» — громким шепотом позвала я, но Ронин и ухом не повел. Он стоял у кромки тропы и смотрел в туман. В нескольких футах от него я увидела бледный силуэт старика, который обвиняюще тыкал пальцем в Ронина и выкрикивал слова, которые я никак не могла разобрать. Акамы весь паник, и сквозь шепот мертвецов до меня донеслись тихие всхлипы. «Мне так жаль, Ясу», — глухо произнес Ронин. «Прости меня». «Нет, Акамы, не надо его слушать». Меня снова пронзил страх, и я помчалась к Акамы, но это было все равно, что бежать во сне. Как бы я ни пыталась, у меня не получалось сократить расстояние между нами, хотя я отчетливо слышала его голос, дрожащий, полный муки, плывущий ко мне сквозь мрак. «Брат, произошла ошибка. Я не думал, что все так закончится. Знаю, ничего уже не исправить, но...» Дух что-то ответил ему, и Акама снова заговорил, смиренно, с тяжелым чувством вины. «Ясо, если для упокоения твоей души я должен к тебе присоединиться, и другого выхода нет...» «Акамы, стой!» Я прибавила шагу, но расстояние между нами не желало уменьшаться. «Это не твой брат, а просто злой одинокий дух, который хочет забрать твою душу. Не дай ему утащить тебя в Мейда!» Мертвецы зашипели на меня, столпившись у края тропы. Их голоса взметнулись в воздух. Акамы наконец обернулся. Его пустой, остекленевший взгляд встретился с моим, пронзив сумрак. «Юмы-котян!» — тихо произнес он, пока дух подле него скрежетал зубами. «Мне очень жаль», — добавил Ронин, и я озадаченно нахмурилась. Его взгляд оставался пустым, но на губах по-прежнему играла знакомая дерзкая усмешка. «Кажется, я не смогу сопроводить тебя до храма Стального Пера. Мой брат Ясуа требует, чтобы я остался с ним. Я должен сделать все, чтобы его душа упокоилась с миром». «Нет же, Акама-сан, послушай!» — взмолилась я, рванувшись вперед. «Это вовсе не твой брат, не Ясуа. Разве стал бы он требовать, чтобы ты остался тут, в царстве мертвых? Присмотрись к нему и скажи, что видишь!» Ронин покачал головой. «Неважно, Юма-котян», — отозвался он бесцветным голосом. «Я предал своего брата, и из-за этого он погиб. Ясуа прав». Акама снова взглянул на духа и шагнул к нему. Теперь от тумана его отделял всего шаг. «Я должен остаться здесь вместе с братом и всеми, кого я предал. Я отрекся от своих обязательств, бросил его в беде». Акама судорожно вздохнул, точно успокаивая самого себя, и вскинул голову. «На их месте должен быть я». Я вскрикнула и поспешила к нему, хотя понимала, что уже слишком поздно, и он слишком далеко. Призрачные руки потянулись к нему сквозь завесу и схватили за одежду. Акама не сопротивлялся, и духи потащили его за собой в дымку. «Акама-сан!» — полыхнула сине-белая вспышка, и появился Дайсуке. Кинувшись вперед, он схватил Ронина за ворот в самый последний момент, а потом, упершись ногами в тропу, дернул назад. Из-за тумана послышались сердитые крики. С колотящимся сердцем я поспешила к аристократу. Тот уже изловчился наполовину вызволить Ронина из тумана. Бледные руки никак не отпускали Акамы, пытаясь увлечь его в царство мертвецов. «Духи!» — процедил Дайсуке, когда я пришла ему на подмогу и схватила Акамы за рукав. «Я знаю. Вы злитесь, горюете, завидуете тем, кто еще жив. Мне жаль, но я никак не могу допустить, чтобы вы сейчас забрали этого человека. Уж простите, но он нужен здесь». Он дернул Ронина, что было сил, и высвободил из хватки призрачных рук. Нас всех отбросило на тропу, и мы повалились друг на дружку. Тяжело дыша, я встала и посмотрела на Акамы. Ронин лежал на земле. Глаза его были открытыми, взгляд остекленевшим, а лицо белее бумаги. «Акама-сан!» — позвала я, тряся его за руку. Та безжизненно качнулась, и у меня внутри все сжалось. «Акама-сан, просыпайся! Ты меня слышишь?» Он не ответил. Ронин дышал. Его грудь быстро поднималась и опадала, но лицо ничего не выражало, а взгляд был устремлен в пустоту. Заморгав, я посмотрела на Дайсуке. «Не отвечает. Дайсуке-сан, что же нам делать?» Аристократ сел, поморщившись, и опустил взгляд на неподвижного Акамы. «Как говорил мой учитель, иногда довольно шепота, чтобы усмирить бурю. Но если слов не хватает, нужен гром». Я нахмурилась. «Что-что?» Дайсуке повернулся к Ронину и коротко поклонился. «Прошу прощения», — едва слышно прошептал он и влепил Акаме пощечину. Громкое эхо удара тут же разнеслось по темному коридору. «Ай!» Акаме подскочил, прижал ладонь к щеке и уставился на аристократа. Вспомнив, где мы находимся, он со стоном улегся обратно. «Кусё!» Примечание. Вот дерьмо по-японски. «Мы что, в Мэйда? Это потому, что мы умерли?» Дайсака улыбнулся. Длинные белые волосы растрепались и упали ему на глаза. А одежды, которые и до этого успели покрыться дырами, пострадали еще сильнее. Вид у него был не слишком опрятный, но ему каким-то образом удавалось сохранять достоинство. «Боюсь, еще нет», — ответил он. «Хотя несколько секунд назад вы были к этому близки». «Вот черт!» — Акама провел ладонью по лицу. «Мерзотные призраки! Мне ведь и впрямь на мгновение показалось, что я вижу Ясуа». Он посмотрел на Дайсука, и по его лицу пробежала тень недоумения. «Зачем ты спас меня, Тайо?» — строго спросил он. «Я ведь даже не самурай, а так грязный пес Ронин, напрочь лишенный чести. Если никчемного Ронина утащат в царство мертвых из-за его же глупости, ничего в этом постыдного нет». Аристократ нахмурился. «Невысокого же вы мнения обо мне, Акама-сан», — подметил он скорее с горечью, чем с обидой. «Мы вместе истекали кровью, бились, побеждали чудовищ, демонов и они плечом к плечу. Я поклялся защищать Юмака-сан, но есть и еще одна негласная клятва, о которой я всегда помню. Покуда возможно, мой меч будет защищать тех, кто мне дорог. Родственников, друзей, соратников». Он посмотрел в глаза Ронину. «И неважно, кто они и что делали в прошлом». Над тропой воцарилась тишина. Казалось, двое мужчин забыли, что я здесь. Дайсука не сводил глаз с Акамы, но в его взгляде не было вызова или осуждения. Первым моргнул и отвернулся именно Ронин. «Ксо!» — снова пробормотал он. «Это местечко сводит с ума и толкает людей на всякие глупости. Мой беспутный брат погиб почти 5 лет назад, и мы с ним толком никогда не ладили. Но когда я увидел его сегодня...» Акама тряхнул головой. «То почувствовал, что он обретет мир, только если я умру. Что лишь так можно все исправить?» Он горько хохотнул. «Да чего нелепо это звучит, если подумать». «Неправда», — возразила я, и Дайсука с Акамы удивленно на меня посмотрели, словно только что вспомнили о моем существовании. «Со мной творилось что-то похожее», — призналась я. «Я видела учителя Исао и остальных, и они звали меня, твердили, что мое место с ними». Дайсука мрачно кивнул. «И у меня похожая история», — сказал он, позволив Акаме поднять себя на ноги. «Это место...» Он всмотрелся в туман, сквозь который то и дело проступали призрачные лица и доносились злобные рыдания. «Нас зовут вовсе не призраки», — прошептал он. «А наши собственные неудачи и сожаления. Ошибки, которые мы хотели бы исправить. Воспоминания, которые нас не оставляют». «Таковы уловки Мэйда», — произнес хриплый голос. К нам направлялся учитель Дзира. Ко шла рядом с ним. Ее белая шубка мягко светилась во мраке. «Лишь считанные души оказываются столь чисты, что попадают в Тенгоку, небесный рай, когда тело умирает», — продолжил он. Его трость тихо стучала по тропе. «Среди них те, кто прожил без сожалений, кто не страдал от сомнений и робости. и совсем другая судьба ждет порочные души, тех, кто не ведает стыда. Им уготована вечность в Дзигоку. Остальные же, те, кто не слишком хорош для рая, но и не слишком плох для ада, попадают в Мейда, где дожидаются перерождения. Вот почему это место еще называют царством ожидания, размышлений. Именно здесь души обдумывают былую жизнь, вспоминают все ошибки, сожалеют, что поступили так, а не иначе. Если верить учениям, перерождение ждет только тех, кто сумеет примириться с прошлым, распрощаться с минувшей жизнью. Он скользнул взглядом по призрачным фигурам за туманной завесой и сочувственно нахмурился. «У некоторых на это уходят целые столетия». «Дай, сука-сан! Йомака-тян!» Рейка, сопровождаемая Чу, подбежала к нам, скользнула мимо учителя Дзира и обвела взглядом каждого. «Вы целы?» — тяжело дыша спросила она. На лице ее читалась тревога и раздражение. «Вы же только что были со мной, а через секунду смотрю, вас уже нигде нет. Я и глазом моргнуть не успела. Что случилось?» Я потрясенно посмотрела на нее. «Вас разве не звали духи, Рейко-сан?» — спросила я. «Неужели никто из прошлого не досаждал вам просьбами присоединиться к ним в Мейда?» Рейка поморщилась. «Конечно, звали. Мы встретились с моей сварливой матушкой, которая была против того, чтобы я стала служительницей храма. Она планировала выдать меня замуж за богатенького самурая, чтобы пожинать плоды этого брака. Мне всю жизнь приходилось слушать ее оскорбления, так что сейчас ничего нового она мне не сказала. С чего бы?» Акама эта история насмешила. «Жаль, я этого не видел», — сказал он, и Рейка нахмурилась. «Поглядел бы я, как наша служительница отчитывает духов». «Вижу, вы серьезно подошли к нашей затее», — заметил Наганори, появившийся в нескольких ярдах от нас. На его лице застыло слегка раздосадованное выражение. «Исправились с соблазнами, которые сулила тропа. Да чего? Вдохновляюще!» Я с укором уставилась на него. «Могли бы и предупредить, что нас ждет». Наганори улыбнулся уголком рта. «А я разве не предупреждал?» С раздражающим спокойствием спросил он. «Впрочем, неважно. За мной!» Он отвернулся и вскинул иссохшую руку. «Дело близится к рассвету, а мы столько времени растратили на беготню за тенями. Путь еще не закончен. Только теперь, если уж решите сойти с тропы, сходите поскорее, чтобы остальным не пришлось вас искать. Мне бы хотелось добраться до границы владений клана Земли до того, как взойдет солнце». Акаме проводил Мадзуцуши сердитым взглядом. «Наверное, не слишком-то благородно будет вот так невзначай столкнуть его с тропы», — проворчал он, когда мы снова двинулись за магом. Рейка фыркнула. «Не советовала бы, но только потому, что кто-то уже наверняка пытался это провернуть». «И то верно», — вздохнула Каме. «Наверняка он тот еще параноик. А жаль. Эй, Таю-сан!» Он повернулся к Дайсуке, невозмутимо шагавшему рядом. «Мне вот любопытно. Йомака увидела старого учителя, я своего брата, а Рейку обругал призрак ее матери. А что ты разглядел в тумане? Список поди внушительный, учитывая все твои победы, как Онина Микото. Может, это был соперник, бросивший тебе вызов при дворе? Или душа воина, которого Онина Микото одолел на мосту?» «Нет». Взгляд Дайсуке устремился куда-то вдаль. Я видел призрак девушки, которая когда-то прислуживала госпоже Сатоми. Я резко вдохнула. Когда мы, преследуя госпожу Сатоми, добрались до заброшенного замка, где искали учителя Дзира, нам встретилась Хитодама, человеческая душа, которая сопроводила нас с Рейкой к священнику. А потом, после схватки с Ебурамой и Аманадзяку, мы нашли Дайсаке. Раненый, истекающий кровью, он почти лишился сознания после битвы с демонами Сатоми. Рядом с ним бледно мерцал в полумраке призрак девушки. Она улыбнулась аристократу, и, пускай он не чувствовал ее касаний, ласково погладила его по щеке, прежде чем превратиться в световой шар и уплыть вдаль, преодолев стену. Я еще подумала, кто же она такая? Обрела ли покой? Сумеет ли продолжить путь? «Призрак служанки?» — изумленно переспросил Акаме. «Хочешь сказать, после долгих лет жизни при дворе и множества битв ты сильнее всего жалеешь о смерти прислуги?» «Придворная играет в жестокую игру, но у нее есть свои правила, и они всем известны», — возразил Дайсуке. «Во дворце рушат репутацию, заслуживают расположения, теряют честь и средства к существованию. Так было всегда. Тоже можно сказать и о схватках, в которые я вступал как Онино Микото. Цель и правила ее достижения с самого начала были предельно ясны. Всегда можно было отказаться от битвы, не потеряв лица и не утратив достоинства. Воины, выходившие на мост против Онино Микото, бились храбро и самозабвенно. И жалеть об их смерти значит бесчестить память о них. А вот та юная служанка...» Дайсуке на мгновение умолк и посмотрел в сумрачную даль. «Мура Суюки, дочь знаменитого на весь город мастера, изготавливавшего флейты. Она не была ни аристократкой, ни воительницей, но умела ценить красоту. Мы всего лишь раз встретились во дворце императора, и больше я ее не видел». Он вздохнул с неподдельной болью. «Она прислуживала госпоже Сатоми. Я подозревал, что госпожа-то ее и убила, но теперь у меня не осталось сомнений. И вот Суюки явилась мне в тумане и обвинила в том, что я не спас ее от Сатоми-сан. В том, что она умерла из-за моего бездействия». «Дайсука-сан, это была вовсе не Суюки», — сказала я и хотела добавить, что настоящая Суюки стала призраком, который бродит по замку Сатоми, но осеклась. Я не знала, осталась ли душа Суюки в мире смертных или отправилась дальше. Да и жестоко было сообщить аристократу о том, какая участь постигла Суюки, раз уж после приключений при дворе и множества дуэлей он сильнее всего жалел о ее смерти. «Я знаю, Йомака-сан», — с улыбкой ответил аристократ. «Когда мы были в замке Сатоми, из-за ран я впал в забытие и кое-что увидел. На мгновение мне почудился ее голос». Дайсок и нахмурился. «Надеюсь, я ошибся. Надеюсь, душа Суюки продолжила путь, а не задержалась в мире смертных. Но даже если это была она, та Суюки вовсе не походила на плачущую, полную ненависти сущность, которая взывала ко мне всего несколько минут назад. Да, внешность у них была одинаковой, и призрак так и норовил задеть мое чувство вины. Но со мной говорила вовсе не та девушка, которую я когда-то встречал. Может, Суюки и была прислужницей, но в ней жила душа поэтессы. Она бы тут надолго не задержалась». «Ха!» — вырвалось изо рта Акамы. Его лицо приняло странное выражение, словно его тянуло поглумиться, но наглости не хватало. «Ну что ты за аристократ такой, Таю-сан?» — наконец произнес он. «Болтать с прислугой? Обращаться с ней, как с человеком? И как ты выжил при дворе, не совершив сеппуку?» Дайсука улыбнулся. «Я ценитель искусства и красоты, Акама-сан», — ответил он и пожал плечами. «И точно знаю, что красоту можно встретить везде, вне зависимости от положения и обстоятельств. Истинная красота — редкий дар. Он скрыт от других, и его часто не замечают. А проявиться она может в самый неожиданный момент. Я стараюсь отдавать ей должное каждый раз, как вижу». «Красивая мысль, Дайсука-сан», — похвалила я. «В духе учителя Исао». «Ага», — бесцветным тоном подтвердила Камы. «Вот только мне все равно эти слова не говорят ровным счетом ни о чем». «Эй, вы трое!» Рейка обернулась к нам. Даже учу семенившего у ее ног был раздраженный вид. «Мы идем по тропе через царство мертвых, а не по весенней ярмарке», — сердитым шепотом напомнила она. «Ваша нескончаемая болтовня привлекает внимание. Не соизволите ли помолчать, пока мы не оторвемся от злобных духов, мечтающих утащить нас в Мейда?» «Простите, Рейка-сан», — прошептала я. Мои спутники тоже что-то пробормотали в знак примирения, хотя Акама не совладал с искушением, скорчил рожу священницы, как только она отвернулась. Души мертвых по-прежнему плакали и стенали, и их горькие обвинения достигали моего слуха. Но голоса казались далекими и неважными. Рядом с Акамой, Рейкой и Дайсакой я четко понимала, где реальность. Мертвецы уже не могли сбить меня с пути. Слишком уж много важных целей стояло передо мной. «Только дождись меня, Тацуми. Я уже иду. Мы скоро увидимся, клянусь». Мы молча продолжили шагать по тропе.